такое время, и не в таком виде надо приходить», — буркнул он. «Давайте», — сказала Майя. «Тебе налить, Юра?» «Налей». Иван внимательно смотрел на учителя, изучал тонкое бледное лицо, красивые волнистые волосы, большие темные глаза. Красив, нежно красив. Глаза умные. Что он так рассвирепел на нас? Майя выпила первой. Поперхнулась, долго кашляла и стонала. Учитель смотрел на нее недовольно и грустно. «Нет, Пашке с таким тягаться трудно», — думал Иван. Учитель выпил с усилием, но не кашлял, не морщился. Отщипнул длинными белыми пальцами кусочек хлеба, заел. Пашка сосредоточенно смотрел на стакан, не пил. «А ты что, Павел?» — спросила Майя. «Я-то...» Пашка очнулся от своих невеселых дум. «Выпью за твое счастье. Спасибо». «И за твое», — Пашка кивнул учителю. «За ваше. Спасибо. Давай, Ваня». Иван взял свой стакан, выпил. «А вы за кого выпили?» — спросил его Майя весело. «Сам за себя. Это эгоизм. Ну и что?» — просто спросил Иван. «За вас? А что за вас пить? Вы и без того счастливые, наверное». Он говорил искренне, он завидовал учителю. «Вообще это глупость пить за чье-то счастье. Да и не пьет никто за чужое счастье. В душе всегда пьют за свое». Замолчали. Пашка опять задумался. «Да», — сказал он. «Ну что ж, пошли, Иван». «Пойдем». Иван поднялся. Ему действительно хотелось уйти. Тяжело было сидеть рядом с учителем. Неловко.